Я просто кивнула, не сумев сдержать улыбки, потому поскорее прижалась лицом к его плечу, иначе победная улыбка меня точно выдаст. Кёя неожиданно погладил меня по голове, будто неуверенно выражая поддержку. Я повернулась к Реборну и, пользуясь тем, что Хибари не видит мое лицо, одними губами прошептала: «Выкуси», отчего Аркабалина усмехнулся и поправил шляпу, признавая поражение. В итоге, через некоторое время я вошла следом за Кёей в тренировочный зал соседней базы. Хибари указал мне наблюдать у стены, где стоял раздраженный Конрад, лицо которого мгновенно просветлело. Кёя сказал никуда не двигаться и сразу же запустил Ролла в атаку. К его чести, Цуна успел среагировать и выпустить пламя через руки, поймав вертящегося в воздухе фиолетового от пламени ежа на щит из пламени. Правда, сила удара унесла его и впечатала в стену. Цуна использовал обе руки для защиты, и ему нечем было выставить противовес. Здесь уже были Реборн, Ямамото, Гакудера, Хром и Лар Милч, стоявшие посреди зала и до этого разговаривавшие с Цуной. «Все, как и говорил малыш», — произнес Хибари обезличенным тоном, приближаясь к ним и привлекая внимание. «Твой уровень далек от того, что был в будущем». Цуна выдохнул кха от перенапряжения, а затем, видимо, сообразив, что мощь зверя из коробочки больше его физической силы, применил технику прорыва точки нуля. Полупрозрачное пламя полилось из его рук, но слишком слабо и слишком медленно. Ролл среагировал быстро и расплылся плотными фиолетовыми клочьями. Эти непонятные сгустки разлетелись, словно облака, и окружили Цуну, увеличиваясь в размерах. Все произошло очень быстро. Братец попытался остановить сгустки пламени, перекрывавшие обзор. Лед покрыл несколько сгустков, но их место тут же заняли другие, и вот вместо Цуны видно лишь огромный фиолетовый шар с колючками. Колючки заскрежетали по камню, и шар тяжело упал на пол, вызвав дрожь, прошедшую по телу. Я почувствовала волнение, хотя Кёя дал обещание, что палку не перегнет. Ямамото, Гакудера и Лар Милч почти одновременно воскликнули, поражаясь стремительной технике. Этот шар с иглами, воздухонепроницаемая сфера из пламени облака, абсолютная тюрьма, спокойно пояснил Кёя. Он не сможет прорваться сквозь нее с текущей силой пламени. Хибари подошел к шару ближе, чтобы его было хорошо слышно, и не скрывая появившейся на его лице улыбки, произнес: «Она воздухонепроницаема, а значит, скоро кислород закончится, и ты можешь умереть». «Ты обезумел», — закричал Гакудера. «Думаешь, можешь просто появиться и пытаться убить босса? Слабые должны умереть, это факт», — повернулся к нему Кёя. «Для начала, у меня нет причины убивать Саваду Цунаиши, но нет и желания оставлять его в живых». «Зашибись». Кёю обучали говорить витиевато высокой речью, то есть, следуя его словам, у него есть желание его убить, но также есть причины оставить моего братца в живых. Увы, все равно все это звучит так, что кажется, будто существует реальный риск смерти. Даже меня это нервирует, пусть я и слежу за всем происходящим. Гакудера злобно на него уставился, но нападать не спешил, хотя за оружие схватился и весь напрягся, как зверь перед прыжком. «Итак, мы тоже должны продолжить наши тренировки», — вмешался Реборн в напряженную атмосферу. «Подождите, мистер Реборн», — резко развернулся к нему Гакудера, принявшись с жаром убеждать. «Если мы не остановим Хибари, то десятый может». Даже Ямамото был растерян от действия и слов Кёи, и тихо пробормотал: «Хибари серьезен». «Именно поэтому это Хибари», — резко ответил Аркабалина, перебив их. Реборн принялся объяснять им то же, что говорил мне с Кёей. Хибари приготовился ждать и от рассказа еще больше заскучал, отчего зевнул, прикрывшись ладонью. Он сегодня полночи не спал от обострившегося чувства, что Ракуда где-то близко. Видимо, чувствовал, что не может быть все так гладко, чтобы я перестала злиться, и Мукура не появлялся. Я опиралась спиной о стену, скрестив руки перед собой, и наблюдала за фиолетовым шаром, где сидел и также слушал Реборна Цуна. Мне не нравилась идея с испытанием Ванголы. Реборн ждал от нее больших результатов, но, как по мне, оно того не стоило. К тому же, я ждала подвоха, но, как и раньше, не могла предсказать, где именно он находится. Оставалось лишь ждать подсказок. Появившаяся Бьянки потащила за собой Гакудеру, которому при виде ее лица вблизи резко поплохело. Кажется, подрывник пытался с этим бороться, но выходило откровенно ужасно. Реборн повел за собой Ямамото, уводя его из спортзала, пока он не решил также что-то предпринять. Шар огромный, а значит, времени собраться с силами или подумать у Цуны достаточно. Конрад сказал, что у него около 20-30 минут. Даже знать не хочу, откуда у него опыт в таких вычислениях. Стена холодная, заметил Хибари невзначай, и ни Кусакабе, ни оставшийся Хром, ни Лар Милч не поняли его, удивленно подняв брови. Зато Рыжий понял мгновенно и предложил опираться о него. Он снова задеревенел и задержал дыхание, едва прикоснувшись ко мне. Мы продолжали ждать, сохраняя молчание и слушая глухие удары, раздававшиеся со стороны колючего шара. Цуна боролся, но этого было недостаточно. Чего же все-таки ожидает Реборн? Чудо, волшебства и загадки, что скрывает Ван Гола. Он верит, но я знаю, что чудес, особенно в Ван Голе, не бывает. Что же тогда задумал девятый? Что должно произойти? Реборн вскоре вернулся и присоединился к подпиранию стеночки, спросив с ехидством. «Хибари тебя уже выпускает?» Недобро зыркнув на него, проворчала. «Облако держится на расстоянии от семьи», — говорили они. «Облако всегда само по себе», — говорили они. «Ты ведь знал, что так и будет», — догадывался, не стал он отрицать. «Как твои дела?» «Меня домогалась и едва не изнасиловала женщина», — Кёя приковал к себе наручниками, «а затем я поучаствовала в пьянке», — ответила я, мельком взглянув на его весело поблескивавшие темные глаза. «Как ты думаешь, как мои дела?» «Значит, ты не скучаешь», — ответил он, явно пребывая в хорошем расположении духа. «А как насчет тренировок?» Лар Милч, очевидно, прислушивавшаяся к разговору, громко фыркнула и отвернулась, заставив меня нахмуриться. Она давала понять, что не верит в мои выдающиеся способности, как Реборн. Но я не собиралась ей доказывать обратное. Оставлю это кому-нибудь другому. Тем более, что для этого мне, возможно, пришлось бы прибегнуть к тем хитростям, которые заставляли Кёю напрячься. Ведь я не настолько уж сильна в боевых искусствах, как Кёя, не могу взять физической силой, как Рихи, не умею настолько ловко пользоваться оружием, как Конрад, и даже меч в моих руках не оружие, как у Такиши. Хитрости, приемы в соединении с высокой скоростью, это то, что у меня получается лучше всего. Остановите это. Неожиданно раздался душераздирающий вопль Цуны, приглушенной стенками сферы. «Савада!» — крикнула Лар Милч. Все дернулись, сосредоточив внимание на недвижимой сфере. Кёя с интересом посмотрел на нее. Моя тревога увеличилась. Воздух заканчивался, но еще было немного времени. Его физическое и психологическое состояние достигли критического уровня, пояснил Тицуя. «Это ничего не даст!» — крикнула Лар Милч убежденно. «Он просто напрасно умрет. Сейчас же остановите тренировку!» «Нет!» — просто ответил Хибари, бросив на нее взгляд, заставивший приближавшуюся к ним Лар Милч замереть на месте. Все же она, видимо, уже была знакома с силой Хибари, раз не рисковала с ним связываться. «Вы хотите его сломать?» – предположил спокойно и с интересом Конрад. Рыжий абсолютно не переживал, и это меня ударило под дых. Что бы там внутри сейчас ни происходило в голове Цуны, это опасно. «Я с ней согласна», – сказала я. «Останови это. Сворачивать на половине пути, не в твоих правилах», — Кёя приподнял кончик губ в улыбке. «Только никогда это касается этого слабого травоядного. Держи ее крепче, Акаге». Конрад действительно сильнее обхватил меня руками, заставив нахмуриться. Рыжего бить я не хотела, видимо, именно поэтому он меня держал. «Начни я сопротивляться, и наверняка ничего сделать не смогу, а то и вовсе меня уведут». В голове возникали неприятные воспоминания боя за кольцо грозы. Мои потуги были бесполезны. «Останови это. Прекрати сейчас же». Вновь донесся крик Цуны, который, судя по дрожавшему голосу, рыдал или был близок к этому. «Что там? Ну, что там происходит? Ясно же, что все главное происходит не с этой стороны шара, а изнутри. Если я что-то хочу понять, получить подсказку и убедиться, что вновь оказалась права, то я должна это видеть. А если я буду там вместе с ним, могу я хотя бы видеть то же, что и он?» — спросила, повернувшись к Хром. Девушка быстро кивнула, прежде чем кто-либо что-то успел сказать. Хром была бледная как мел, с ее лица исчез даже слабый румянец. Видимо, она также сильно переживала за Цуну. «Хоть кто-то здесь тайно или явно не желает ему смерти?» «Нет», — отрезал ледяным тоном Хибари. «Я тоже против», — хмуро добавил Рыжий. «Разве вы сомневаетесь в Акире?» — хмыкнул Реборн тоном, совершенно не соответствующим серьезности ситуации. «Пусть покажет себя», — возразила Лар Милч. «Я могу соединить ваше сознание, проявила решительность Хром. «Я буду мостом и, если почувствую, что что-то не так с Акирой сама, тут же верну ее обратно». «Что и требовалось доказать», — хмыкнула я, задрав голову, чтобы взглянуть в глаза Конраду. «Отпусти меня». Рыжий нерешительно разжал руки, не сумев нарушить приказ, что прозвучал в голосе. Кёя хмурился, когда мы с Хром быстро подбежали ближе к фиолетовому шару. «Я отказываюсь», — снова крикнул Цуна. «Я не могу поступать так жестоко». Встретилась решительным взглядом с упрямо поджавшим губы Кёи. Видимо, он уже жалел, что взял меня с собой. Подобных ошибок он теперь вряд ли сделает. «Ты понимаешь, что если это сделаешь, то не выйдешь из моего дома», — строго поинтересовался он, пытаясь давить. «Так тому и быть», сохраняя спокойствие, пожала плечами и, смотря ему в глаза, понимаю, что он не станет мешать. Да, его это злит. Да, будет потом мне припоминать это. Но в подобных вопросах я готова стоять на своем до последнего, и его несогласие будет сродни пробежавшей между нами черной кошке. Таким он жертвовать не станет. Кёя может сколько угодно навязывать свое мнение и спорить, но поостережется перегибать палку настолько, что я захочу его убить. Подхожу и быстро обнимаю его, тихо прошептав: «Я вернусь». Быстро отстраняюсь, провожаемая его взглядом, который обещает мне, что это последний раз, когда он так поступает. Хром кладет ладонь мне на лоб, и мы замираем. Разум проясняется, исчезают посторонние мысли. Ощущение твердого пола под ногами исчезает, я словно плыву на качающихся волнах. Мои глаза все еще закрыты, но в этой темноте проступают людские очертания. Все они стоят кругом и говорят, как один. Убийство, месть, предательство, ненасытная жажда силы. Кровавая история мафии Ванголы. Ты обладатель кольца Ванголы, у тебя действительно есть решимость. Решимость унаследовать грехи Ванголы. Где-то на заднем фоне слышится очередь выстрелов, чьи-то крики. Мужские и женские, взрывы и прочая неприятная какофония звуков. Кажется, если я закрою глаза еще раз, я даже смогу увидеть, как эти люди умирают. Неудивительно, что я разглядела Цуну, сжавшегося в комочек, в окружении этих людей. Даже у меня, взрослого человека, смотрящего на ситуацию очень скептически и оценивающую ее, как навязанное кем-то влияние, усилилось сердцебиение и сжались кулаки. Но я едва могла сдвинуться с места. Движения были скованными и каждое усилие выдавалось непомерно тяжелым, словно я стояла под толщей воды. «Не отводи своего взгляда, это судьба наследника Ванголы», — обезличенно строгим голосом говорит какой-то из силуэтов. «Это цель жизни, которую тебе дали. Мы должны заплатить эту цену за силу, к которой стремимся. Если ты хочешь огромной силы, у тебя должна быть решимость принять нашу великую историю». «Я отказываюсь», — слабым голосом возражает задыхающийся Цуна. «Я думал, что смогу сделать так, что защищу всех, но это... Мне не нужна такая сила», — кричит он. «Если вы хотите, чтобы я унаследовал подобные ошибки, тогда я уничтожу Ванголу». Что-то во мне вспыхнуло от его слов. Вероятно, пламя. Это так глупо. За любую силу следует своя цена, это так. Но эти люди, точнее безликие силуэты, говорили действительно как один человек. Они внушали, что следует принять то, что делала Ванголо, и поступать так же, не по своей правде или чести. Очень извращенное понимание того, что должен делать босс. Но Цуна, который вовсе не был мафиози или убийцей, сказал то, что мог сказать человек, который никогда никого даже не бил. Они просто вынуждали говорить именно то, что сказал Цуна. Но разве этого хотел девятый? Ему нужна была марионетка, разве нет? Просто безвольное мясо. Огромным усилием я, наконец, едва смогла приблизиться и зажгла пламя на руке, размахнувшись ей. Силуэты отпрянули на шаг, перестав нависать, и замерли. Для меня все было тягуче медленным, но они будто существовали в нормальном времени. Я медленно от давления прикоснулась к плечу Цуны, чтобы он пришел в себя, а горящее пламя на секунду выхватило лица. Что-то неуловимо дрогнуло в окружающем пространстве, но это не относилось к этим силуэтам. Они действовали отдельно, по своему сценарию, выстроились в два ряда, будто у ковровой дорожки, на конце которой сидел человек на пышном, олиповатом троне. Креслом это назвать невозможно, а обозвать сидением, значит сильно преуменьшить. На полу засияло изображение герба Ванголы, и вокруг разом посветлело. Они все стояли такие напыщенные, гордые. Лица троих даже были мне знакомы. Девятый Ванголо стоял ближе всех и держал в руках трость, его стиль. Напротив него была женщина, единственная присутствующая, очевидно, предыдущий босс Ванголы. Не знала, что ее оружием был арбалет. Дальше шла череда мужчин с непередаваемо напыщенными, пофигистическими, хищными или же безучастными лицами. Только на одном я задержала взгляд, на том, что держал в руках вилку, как оружие. Мой герой, второй Вангола, был точь-в-точь, как с картинки. Он стоял, как Замзас, и смотрел, как Замзас. Разворот плеч, постановка ног, руки, только лицо отличалось. А вот первый был безликим. Лицо, как на фотографии, но ни единой эмоции, как на лице Хибари. Плащ с кучей регалий и блестящих застежек, как на той картинке, где мужчина явно позировал художнику. Перчатки, практически полностью идентичные перчаткам братца, разве что железная цифра на тыльной стороне ладони, римская единица, а не десятка. Во лбу тоже горело пламя, дополняя образ, похожий на лик Цуны. «Твоя решимость была принята безоговорочно», — так же обезличенно произнес он. У меня вырвался смешок. Стоящие рядками боссы Ванголы не отреагировали, а вот Цуна удивленно вскинулся. Моя улыбка лишь стала шире, как только первый Вангола заговорил той же напыщенно-торжественной речью, как и остальные боссы. «Расцвести или погибнуть, эта фраза подходит тебе, десятый. Пришло время тебе унаследовать доказательства Ванголы». Сопровождаемые моим хихиканьем, люди превратились в сгустки горящего пламени оранжевого цвета. Все засветилось ярким белым светом, слепящим глаза, перчатки Цуны также вспыхнули пламенем, а в следующее мгновение я оказалась вновь за пределами колючего шара. На меня смотрели с тревогой, так как я не могла остановиться и продолжала смеяться до слез, до колик в животе. Колючий шар пошел трещинами, через которые засияло вырывавшееся пламя. В следующую секунду он разлетелся ошметками пламени облака, подняв горячую воздушную волну. Сквозь эту волну просматривался силуэт Цуны. Вскоре я смогла рассмотреть его, и зря я волновалась, так как признаков для беспокойства не было видно. Братец находился в гиперрежиме, в его лбу горело пламя. Пламя излучало спокойствие и полную уверенность. Перчатки вновь поменялись. Теперь вместо бесполезной железной бляшки на тыльной стороне руки находился большой голубоватый камень с изображением герба Ванголы под ним. Снова пафосно, снова будто кричит о принадлежности этого человека к Ванголе, снова маскировка от тумана. Вероятно, перчатки заменили, сделать это у девятого была куча времени и возможностей. Даже Реборн мог бы сделать это. Я понимала, для чего этот камень. Он концентратор или накопитель пламени, так как у девятого набалдашник трости очень похожий. И как бы на меня странно ни косились, не понимая причин для смеха в такой торжественный момент прохождения испытания боссов Ванголы, а мне казалось это смешным. Вся эта постановка от неизвестного мне тумана, все эти безликие образы, индивидуальность в которых была лишь у второго, восьмой и девятого. Хотя следовало бы плакать, вероятно, это и есть истерика. Поверили бы мне, если бы я сказала правду, что только что поняла. Девятый в самом деле хотел управлять Цуной, но в этой версии была небольшая загвоздка. Тимотиа старый вечно жить не будет, а значит рано или поздно бразды правления придется передать следующему боссу. Но он в самом деле выбрал Цуну и менять свое решение явно не собирался. Так что, возвращаясь к этому вопросу, поняли ли бы меня, если бы я сказала, что девятый Вангола хочет разрушить Ванголу руками молодого и бестолкового Цуны, полностью всю семью. Не зря же его наследнику и хорошо предсказуемой, послушной, в отличие от Замзаса, марионетке дается сила и привычка подчиняться. Все мои выводы построены лишь на собственных ощущениях и на наблюдениях, которые другие, возможно, не смогут понять. У меня нет весомых доказательств, кроме своего слова. Та искренность в словах девятого была в момент, когда он посмотрел на меня и сказал, что наши взгляды кое в чем сходятся. Я не поняла тогда, к чему это было сказано, но сейчас я понимаю, что это был ответ на мои слова о гнили в старой семье, которая вылезает со всех щелей. Лар Милч была потрясена увеличившейся аурой пламени Цуны. Та изменилась, став сильнее и увереннее. Цуна зажег перчатки и пламя действительно изменилось. Стало плотнее и концентрированнее, очевидно, от камня на ладони, но не только. Оно было другим. Лар Милч считала, что его пламя неба стало чистым, но на самом деле дела как раз обстояли наоборот, в нем появилась примесь урагана. Почему? Вероятно, потому, что у Цуны все же был свой ураган и эти перчатки как-то помогали ему собрать смесь из пламени. Все верно, можно сделать все своими силами, но я к этому шла, считая с самого рождения, чтобы научиться чувствовать пламя и управлять им, как того желаю. А можно использовать технические новинки и подручные средства, и сделать то же самое за, грубо говоря, пару минут. Реборн был рад, что все прошло успешно. Даже Конрад и тот удивленно выпучился, а Хибари издал непонятное ГХМ и выпустил свою ауру пламени облака, полностью перекрыв впечатление от обновившегося пламени Цуны. «Не думай, что это все», — холодно произнес он. «Ты прямо просишь избить тебя до смерти. Поэтому ты можешь победить или умереть. Я одержу победу», — твердо сказал Цуна, вызвав своими словами пугающую ухмылку на мраморном лице Кёи. «Как самоуверенно. Иди и попробуй». Цуна использовал смесь пламени для того, чтобы быстро ускориться и атаковал. Только Кёю подобные трюки уже давно не способны удивить. Хибари перекувыркнулся в воздухе над головой Цуны и вдогонку ударил тому Танфа по затылку. К счастью, удар явно вышел вскользь, потому что Цуна сумел развернуться в воздухе, приземлившись на каменную стену, и оттолкнуться от нее так, что она разрушилась. Применять разрушающие свойства пламени урагана в соединении с усиливающим его небом для передвижения, да он вообще без мозгов. Как Цуна себе ноги не поломал, видимо, чудом, но снова сорвался в быстрый полет. Кёя видел его движение на этой скорости и неожиданно для Цуны вновь оказался впритык, врезав Танфа теперь в живот. Но на этом Хибари не собирался останавливаться, и едва Цуну подбросило в воздух, он оказался рядом, чтобы нанести добивающий удар. В такой ситуации Цуна попытался уйти от удара, но его же собственное пламя с силой впечатало его в пол. «Это что, шутка?» — ледяным тоном поинтересовался Кёя, замерев на месте. «Чего ты этим собирался добиться?» Цуна продолжал лежать, тяжело дыша. Очевидно, удар спиной был очень болезненный. Но братец смог встать и вновь атаковал, так как Кёя не постеснялся бы подойти и добить. В этом и состояла разница между нашими играми и тренировкой. Атака вновь слишком прямая, и Хибари доказал это, нанеся еще один сокрушительный удар, заставивший Цуну остаться лежать на полу. Только это был обманный маневр. Братец вытащил у Хибари коробочку в момент атаки и открыл ее, заставив ежа атаковать своего владельца. Пламя неба имело такие свойства, что схоже с нейтральной средой. Оно смешивалось со всем, открывало любую коробочку и ни к чему не было агрессивно. Оранжевый еж завертелся в воздухе, встретившись с фиолетовым. У Кёи было несколько коробочек. К сожалению, хоть небо могло открыть коробочку любого другого типа, той же силой зверь из нее обладать не будет. Оранжевый еж проиграл. Хибари зевнул и сказал: «Достаточно». Цуна явно не мог продолжать бой и после этого слова облегченно выдохнул, возвращаясь в свое обычное состояние, и сразу же вырубился. Акира сама негромко обратилась ко мне: «Хром, пока Лар Милч подошла к Цуне, собираясь оказать помощь, с вами все в порядке?» Я чувствовала, что это иллюзия, но не видела ничего подозрительного. «Что вас рассмешило?» На моем лице уже не было улыбки. Наблюдая за тем, как Лар Милч, вздохнув, подняла Цуну за грудки и принялась бить по щекам, я пробормотала: «Иллюзия, да, возвращаемся». На мое плечо опустилась тяжелая рука. Кёя незаметно подошел и практически дышал в затылок. Конрад злобно сверлил его взглядом, но и только. «Подождите», — сумел воскликнуть Цуна, когда Кёя развернулся, собираясь уходить. Лар Милч остановилась, а братец быстро заговорил, будто боясь не успеть все сказать: «Пока ты еще здесь, ответь им это. Почему эти убийцы из Варии так говорили? Почему тебя назвали сестрой Занзаса? Вы ведь даже не были раньше знакомы. Тогда, получается, и мне он тоже брат? И почему ты была в том шаре вместе со мной? Как ты там вообще оказалась? Почему тебя рассмешили все те ужасы, когда люди кричали? Тебе ведь все это не нравится, верно?» «Не может нравиться. Но ведь вокруг тебя столько опасных людей, и тебе не страшно, тебе комфортно. Ты даже говоришь, как Хибари-сан». Вдох-выдох улыбнулась я, переживая, что он задохнется. Цуна, раскрыв рот, пытался отдышаться. «Ты, правда, говорила так же, как Хибари-сан сейчас, когда Реборн заставил нас сразиться», — обвинительно воскликнул, будто приглашая всех поверить ему. На лице Лар Милч было написано то, что думали многие присутствующие. Женщина приподняла одну бровь, будто спрашивая, что это сейчас было. Поосторожнее с братской связью с Занзасом, — вновь улыбнулась ему, представив эту ситуацию. «Он может неадекватно отреагировать, Кстати, растяжка у Занзаса до сих пор лучше твоей. А насчет нового пламени, оно не предназначено для перемещения, это атакующее пламя. Я поспешила развернуться и нагнать Хибари, отошедшего на пару шагов и остановившегося. На остальные вопросы я боялась отвечать. Мои домыслы, это мои домыслы. Цуне этого лучше не говорить, он не хочет быть боссом, по крайней мере, так он говорит, и без его согласия его никоим образом боссом в Анголы не сделают. Если же девятый захочет его переубедить, то я поговорю и с Цуной, и с девятым. Догнав Тёю, я взяла его за руку, позволив вести за собой. Комментарий к глава 8. Да простят меня за это испытание в Анголы, но во время, когда юная и еще неопытная сова смотрела аниме и читала мангу, все выглядело настолько же пафосно смешным. Так что можете представить, что будет, когда сова доберется до финальной битвы арки будущего, мвахаха. Глава 9. Это испытание в Анголы заставило меня напряженно думать над всем произошедшим ранее и только возможным будущим. Меня даже не волновали поползновения Хибари на мою свободу. Честно сказать, по сравнению с настолько глобальной проблемой, мелкие неурядицы казались незначительными. Даже если они вовсе не мелкие, я не хотела верить, что это действительно возможно, ведь тогда жизнь Цуны будет разрушена. Все, от чего я его оберегала, все, чего не хотела раньше говорить, однажды настигнет его. Даже понимая, что это когда-нибудь случится, я не хотела, чтобы это произошло сейчас, когда ему всего 14. Но ведь не станет же девятый передавать титул сразу же. Должны быть правила и нормы, даже если я права в своих догадках, и Цуну даже не собираются учить на должность босса. Даже банальная логика, что 14-летний мальчишка не справится и его задавит взрослые мафиози. Для перехода из наследников босса ему должно быть по меньшей мере 18, так я подумала и слегка успокоилась, а затем заметила, что лежу головой на коленках Хибари, и тот меня умиротворенно рассматривает. В этот момент я вновь почувствовала себя домашней кошкой, от которой ничего не требуют, лишь время от времени берут на руки, чтобы погладить. Я попыталась подняться, но была остановлена. Хибари придавил мне плечи, вынуждая вернуться. Я увидела потолок, который был не деревянным, а явно устланным железными листами и располагался гораздо выше, чем в особняке. Повернув голову, увидела просторную комнату, застеленную пушистым ковром и заваленную подушками. «Где это мы?» «Это твоя комната». Заподозрив неладное, я посмотрела Хибари в лицо, не заметив ничего за обычной его маской. Но смена обстановки, личная комната, ладно бы я смогла вытрясти из него все своими силами, но после испытания он был, скорее, сильно недоволен, и можно было ожидать чего угодно, но не уступок с его стороны. Значит, где-то должен быть подвох. «Кёя», нахмурилась я, «отпусти меня. Ты сказала, что тебе все равно, если я тебя никуда после твоего поступка не отпущу», — спокойно ответил он, ничуть не напрягшись. «Речь была про особняк», — напомнила я, «а из него ты и так меня никуда, считай, не выпускаешь». «Я тебя не остановил», — возразил Кёя, будто не слыша. «Выходит, теперь ты остаешься со мной на моих условиях. Я и так все время с тобой», — возмутилась я. «Ты ша-ша-ша», — его палец прикоснулся к губам, и я недоуменно на него уставилась. Он посерьезнел и нахмурился. «К слову, меня злит, что хохлатый до сих пор не обнаружен. Я подготовил для тебя место надежней. Ни к чему хорошему это не привело, но мне понравилось, как ты вела себя последние пару дней. Продолжай так дальше». Глядя на его улыбочку, я поняла, что мне не показалось. Кёя действительно видел и понимал все, но поддавался и соглашался. Больше всего ему, видимо, нравилось, что эти пару дней я пыталась сдерживаться и не рычать на него. Поэтому я не выдержала, держась за его пиджак, медленно села и неожиданно ударила его. В обычной ситуации у меня ничего бы не вышло, все-таки реакция у Хибари на зависть многим. Но сейчас он был слишком расслабленным от вседозволенности, а мой удар слишком для него неожиданным. Правда, боль он умел терпеть превосходно и быстро пришел в себя. В следующую секунду Хибари меня скрутил в захвате, снова став собранным и вечно недовольным, но я ничуть не жалела о сделанном, о чем тут же сообщила. «Ты заслужил это». Кёя повел подбородком, проверяя целостность челюсти, ведь силу я вложила вместе с пламенем. Видимо, все было целым, так как он тут же уточнил, как всегда безэмоционально: «Если кто и заслужил наказание, Так это ты, за постоянные попытки побега и неоднократное самодурство. Я имею право хотя бы на самодурство, разозлилась я, а все остальное исключительно контрмеры против тебя. Против меня, повторил Хибари, поджав тонкие губы, перехватил меня поперек туловища и отцепил защелку, благодаря которой коробочка цеплялась к одежде. На мой вопль вернуть, заметил, я отдал, я же и заберу. Мои действия исключительно для твоей защиты. Прежде всего от твоего же самодурства. Что бы ты сейчас там ни задумал, лучше остановись. Предупредила его, заметив признаки сильной злости. Просто подумай об этом, настаивал он. Ты сбегаешь от меня и нарываешься на капитана Мильфиори с кольцом Мари, от встречи с которым я больше всего тебя хотел защитить. Только лишь ради двух подростков, один из которых вовсе не твой хранитель, а от второго ты отказалась сама. Точнее, ты из этого времени, и это, стоит признать, был верный поступок. Но в моем времени еще ничего не решено, и сейчас это всего лишь двое подростков. Возразила я и потребовала, попытавшись ударить ногой, отпусти меня. Нет, ты специально сбегаешь от меня, прищурился он, будто издеваешься. Мне стало нехорошо от предчувствия. Его пламя вновь стало тяжелым и удушающим, даже более, чем обычно. А острый взгляд серых глаз слишком уж нехороший. Нельзя сейчас отступать, иначе будет хуже. Даже когда я готов пойти тебе на уступки, ты вновь глупо лезешь в опасные ситуации. Даже если я запрещаю, ты меня совершенно не слушаешь. Как в случае с Хохлатым, так и в случае испытания Ванголы. С чего это я должна тебя слушаться? Не скрывая яда в голосе, уточнила. Потому что ты, похоже, не осознаешь всех опасностей этого, нового для тебя, мира. На мою приподнятую бровь, будто спрашивающую, и что теперь, Кёя неожиданно вздохнул, я не позволю тебе здесь погибнуть еще раз, после чего развернулся, отпустил меня, поднялся и, судя по всему, собрался уйти. Это признание далось ему тяжело, но, эй, постой-ка, очнулась я, ты что, меня здесь оставляешь, обед принесут позже, подумай, что тебе еще хочется, чтобы здесь было, коротко ответил, пересекая порог, безоверни, крикнула я, догоняя его, но Хибари нажал на кнопку с той стороны, и двери закрылись. Я застыла у дверей, чувствуя себя очень глупо. Даже не поняла, как так получилось. Конечно, я тут же попыталась выбраться. Дверь была заблокирована и пульт был только с той стороны, поэтому я попыталась силой раздвинуть створки, но это тоже не вышло. Дверь даже на удары не реагировала. Да и если обернуться, то железные листы, которые покрывали стены, ясно указывают на прочность помещения, сравнимую с тренировочными залами. Тем не менее, по обстановке эта комната была больше всего похожа на игровую. Куча разнообразных подушек, мягкий ковер, телевизор и приставка, даже боксерская груша на подставке и та есть. Только для меня эта комната выглядела клеткой. Кёя вернулся скоро, не прошло и получаса, и тут же спросил, увидев меня, задумчиво рассматривающую грушу. «Как тебе?» Хибари, судя по всему, слегка успокоился, но взглянув на него, я увидела что-то похожее на беспокойство. Переживал он не зря. Хоть комната была очень хорошо и со вкусом обставлена, все равно казалось, что она меня душила. Хуже всего, Кёя ее явно давно готовил. Выбраться отсюда силой, да еще и без способностей дракончика, будет сложно возможно, даже невозможно. Но я ведь наизнанку вывернусь, чтобы сделать это. Только Кёя это последняя капля, но я попробую выбрать путь менее болезненный и дать ему шанс. Вначале попытаюсь вновь его пронять. Кёя, встав перед ним, задрала голову, заглядывая в лицо. Мне нужно пространство. Ты меня свободы лишаешь, как к преступнику относишься. Я же не вещь, чтобы закрыть меня в сейфе, пока не понадоблюсь. Тебе принесут все, что захочешь, безэмоционально отозвался, смотря на меня и держа при этом лицо кирпичом, будто у него лицевой нерв защемило. Я буду приходить, едва у меня будет свободная минута. Здесь окон нет, обняла его руками вокруг талии и снова сделала глаза голодного кота. В особняке наверху тоже не было настоящих окон, ответил он невозмутимо. Но, если хочешь, здесь поставят обманные. Зачем ты так жестоко со мной? Попробовала повторить интонацию Киока. Это из-за того, что я тебя ударила. Нет, я же сказал, что заранее ее приготовил. На лице Хибари показалась улыбка, и он неожиданно положил ладонь, погладив меня по голове. «Здесь хорошая вентиляция, и здесь есть камеры», — напомнила ему. «Позволь угадать», — улыбнулся он насмешливо, «Ты покусаешь меня, маленький зверек, а вот это уже откровенное издевательство, насмешка, напоминание о том, что от меня ничего не зависит и права голоса я не имею. При мысли, что я для него что-то среднее между вещью и домашним питомцем, в груди разрасталось что-то темное и колючее. Помнится, Хибари разозлило то, что я раз высказалась словами его отца, а теперь он мне напоминал Емицу. Разжав объятья, выпрямилась, с силой сжав кулаки. Кёя, будучи подростком, никогда не понимал словами. Правда, иметь дело с этим Хибари довольно проблематично, учитывая, что у него при себе все коробочки, и моя в том числе. Пламя на руках вспыхнуло легко и мгновенно, да еще как, взметнулось до предплечий, кусая рукава футболки. «Ваа!» — усмехнулся Хибари, в руках которого в мгновение ока появились танфа, объятые сильным фиолетовым пламенем. «Хочешь поиграть?» — он не чувствовал, как что-то во мне рушится. Кёя этого не чувствовал. Может быть, потому, что он не из моего времени, но это тот же самый Хибари Кёя, связь по пламени с которым трещит по швам. Я обещала, что этого не произойдет, но ничего не могла поделать со своими чувствами. Как разгоралось пламя от сильных эмоций, так оно же и тухло от них. Тренировок у меня было мало, поэтому, чтобы посох из пламени покрыть льдом, мне понадобилось время. Но Хибари стоял и ждал, просто наблюдая. Я атаковала всерьез, отмечая, что Кёя с легкостью уходит от атак или по крайней мере это так выглядит. Тренированными движениями блокирует ледяной посох и атакует в ответ. Сила удара заставила меня упереться ногами в землю и сделать то, что я больше всего умею, уклоняться. Замах двумя танфа такой, что мне остается только перекувыркнуться спиной вперед, выпрямиться и выставить руку, в которой собирается маленькая сера, шар из смешанного пламени неба и урагана. Техника еще не доведена до идеала и шар миниатюрный, зато собранный за доли секунды. Еще через мгновение, шарик прорывает с одной стороны, вперед вырывается луч плотного огня, а меня слегка отбрасывает отдачей на шаг назад. Как и писала Акира из будущего, отдача значительно слабее, если шар энергии собрать вне тела. Хибари уклоняется от быстрого заряда, который промчался у его правого плеча, и скашивает глаза назад, где этот выстрел встретился со стеной, оплавляя металл. Кёя усмехается и сокращает расстояние со словами. «Очень хорошо, он ускоряется. Еще бы немного, но танфа замирает у моего плеча. Я отбиваю ее посохом и вновь разрываю расстояние большим прыжком. Он слишком опытен в ближнем бою. К сожалению, моя обычная скорость вряд ли тут поможет. Добавлю грозу, отчего по телу проносится удар тока, который усиливает мою скорость, реакцию и выносливость. Конечно, с Конрадом, Леви или даже Ламба не сравнить, для них это естественное состояние, но мои кости и кожа выдержат увеличение скорости до опасной границы. Это уже сделал и я в будущем. Ускоряюсь, перемещаясь быстрыми рывками. Атакую со спины по ногам. Хибари блокирует ногой. Сбоку в ключицу, едва не напоровшись на танфа. Удар шестом по печени вновь встречен на блок танфа. Чуть поворачиваю посох и резко опускаю его вниз. При создании посоха пламя специально мной направлялось, чтобы принять необходимую форму, но с краев остались острые кристаллы, которые протыкают носок туфли Хибари. Боль его, как всегда, не останавливает, и в следующую секунду я разворачиваюсь и блокирую посохом удар второй танфа. Разрываю расстояние, чтобы прервать череду его атак и вновь отпрыгиваю вверх, уклоняясь от выскочивших из танфа цепей. Они, будто живые, меняют свое направление, хотя нет, цепь просто на ходу удлиняется и направление меняется не резко, поэтому я успеваю переместиться и уйти из-под атаки. Только Кёя тут как тут, уже передо мной, цепь собирается обратно в мгновение ока. Я вновь вынуждена сойтись с ним в ближнем бою и не успеваю собрать хоть какую-то смесь. Моя скорость все же позволяет мне увидеть и избежать серии ударов. Хибари летать не умеет, и все же приземляется обратно, выбросив цепь из одной танфа, которая дергается следом за его движением и захлестывает меня с левого бока. К счастью, удар не критический, и я быстро поднимаюсь обратно, так как вижу, что Хибари уже близко. Атакую ногой в голову, удар блокируется танфа. С двух сторон неожиданно чувствую увеличение пламени облака. Два миниатюрных ежа, едва видимых глазу, быстро растут, раскидывая колючки в стороны. Спереди, Хибари, с боков и со спины, колючки. Выставляю посох параллельно земле, чтобы острые края впились в фиолетовые шары, останавливая их приближение. Кёя запрыгивает на образовавшуюся перегородку и буквально сваливается на меня. Он оказывается вплотную, прижимая мои горящие ладони Танфа, пылающие фиолетовым огнем. Не зря, потому что небольшая смесь с дождем укутывает Танфа льдом. Слишком мало, чтобы он хотя бы выпустил оружие, но больше делать не рискну, иначе могу и себя разом в лед заковать. Вжимаю голову в плечи и резко бодаю лбом, целясь в подбородок. Попадаю, но от боли почему-то взвыла я, а не Кёя. Тот продолжает лежать на мне, будто так и надо. Перед взором исчезают звездочки, и я встречаюсь с серыми внимательными глазами на непроницаемом лице. «Ты нападала на меня всерьез», — хмыкает он, с интересом всматриваясь в мое лицо. «Я ошиблась», — возвращаю ему его безразличный тон. «Ты меня не защищаешь, ты меня ограничиваешь». «Да, я младше и пришла не готовая встретиться с силами этого времени, как и все остальные, но ты забыл меня за эти полтора года. Я тебе не игрушка. С такого расстояния мне видно, как серые глаза темнеют и в них появляется фиолетовый оттенок, но признаков ярости не вижу. Обычно в гневе Кёя щурится и поджимает губы, а если все совсем плохо, то его лицо становится мраморного цвета. «Разве я с тобой играю?» – спросил он, не проявив эмоций в голосе. «А разве нет?» – с вызовом вскидываю брови. «Ты держишь меня, как домашнего питомца. Гладишь, когда тебе захочется, пренебрегаешь моим мнением, а если я захочу уйти, приковываешь к себе, потому что ты не слушаешь, что тебе говорят», отвечает Кёя. «А когда я вообще слушалась?» Напомнила ему. «Савада Акира из твоего времени была не такой. Ты же ждешь от меня послушания, будто я Хиберт, Ролла или Кусакаби. Да простит меня Тицуя за то, что я поставила его в один ряд с птичкой и ежиком. Ты забыл, как оно было, когда наши отношения еще не устаканились, а я хорошо помню, что происходило после того, как ты пытался меня контролировать». Кёя нахмурился и, кажется, действительно начал задумываться. «Ну же, пойми, что ты совершаешь вновь те же ошибки. Ты», — выдохнул он мне в лицо, нависая, — «маленький своевольный зверек. Ты хочешь сказать, что тебе нужно время от времени резвиться, но на данный момент я не могу позволить себе оставить тебя одну. На этой базе со мной точно ничего не произойдет», — ответила я. «У тебя паранойя, просто остановись, пока не стало хуже. Ты и так в прошлом был тем, на кого я могла положиться», — в горле собрался сухой комок. «Именно ты учил меня драться с оружием. Именно к тебе я шла, когда мне нужна была защита, тебе я рассказывала больше, чем другим. Сейчас я понимаю, почему не рассказала тебе о том, что умру. Это было неизбежно, но ты никогда не умел останавливаться». Закончив, я почувствовала, что из глаз начали течь слезы. Сама не успела ни понять, как они появились, ни остановить. То, что скребло изнутри каждый раз, когда что-то напоминало мне о том гробе, выбралось наружу и, как я и думала, заболело еще сильнее. На лице Хибари появилась растерянность, и через секунду он убрал Танфа, покрытый льдом, с моих рук и отстранился. Я села и, облокотившись о колени, закрыла ладонями лицо. Все-таки это была слабость, и Кёя последняя из тех, кто должен был ее видеть. По крайней мере, я бы этого не хотела. «Конрад, ладно, Ямамото, неплохо, Мукура, да, Рихи, тысячу раз да. Когда-то такое уже было. На этот раз Хибари не накинул на меня пиджак, а неожиданно прижал к себе, что было для него довольно необычно. Впрочем, в этом времени он стал проявлять гораздо больше эмоций. Виной ли тому, что мне удалось его раскрыть после кланового воспитания, или же Кёя очень привязался ко мне, и все произошедшие по нему ударило ничуть не меньше, кто знает. Но я уткнулась носом и схватила руками его за пиджак, позволив всему выплеснуться наружу. Чувствовала, что дальше этой комнаты ничего не выйдет. Это длилось долго. Наверное, не меньше часа мы так сидели. Я обессилила и успокоилась, просто оставаясь в ощущении уюта и покоя. Пусть даже Кёя не спешил размыкать объятия, мне это совершенно не мешало, даже помогало ощущение его пламени, из-за которого я чувствовала себя будто окруженной мягкой, почти неосязаемой периной. Он не умел утешать словами, но умел молчать. Хибари, ни слова не сказав, поднял меня на руки, как прежде, и унес прочь из этой комнаты, вернув в особняк, окруженный садом. Там он, не выпуская меня из рук, как фокусник достал футон из шкафа, развернул его ногой, опустил меня на него и накрыл одеялом. Видимо, это было несказанное вслух: «Поспи и все пройдет», но спать мне как раз не хотелось. Да, я устала, но закрыть глаза и заснуть мне было просто страшно, поэтому со сном у меня были небольшие проблемы. Обычно я призывал Эбиза, и мне могло повести, что сон выходил спокойным, без сновидений, или даже легким, с каким-то приятным послевкусием. «Что?» – спросил Хибари, когда я продолжала смотреть на него долгим взглядом. «Верни Эбиза», – попросила я. «С ним мне, может, не приснятся кошмары. Мне с ним под боком спокойнее. Тебя мучают кошмары?» Недоуменно слегка приподнял он бровь. «Иногда, честно признала, раз уж пошла такая пьянка. Все-таки это не просто принять факт, что окажешься в гробу, а потом увидеть, что с вами стало. С вами тоже непросто. Я останусь здесь», — быстро решил он, подвигая меня в сторону. «Только лежать на боку». Когда Кёй обнимал меня со спины и дышал на макушку, оказалось неловко. Сложно было поверить, что это тот самый Хибари, да еще и тот, кто мне сам принес мазь с примесью солнца и сам же помог обработать синяк на боку, прежде чем заняться своей ногой. Хотя Беза он мне не вернул, это точно Хибари. Мы так долго просто лежали, затем встали, чтобы поесть и, если верить часам, оказалось, что уже вечер. Внутри образовалась пустота, из-за которой мне стало до ужаса спокойно, и я заснула. Снилось что-то неясное, какие-то смутные образы мелькали в темноте, но дышать было трудно, будто воздуха не хватало. Проснулась от копошения в районе живота. Свет был выключен, и я не сразу поняла, что меня там щекочет, а когда опустила глаза и догадалась, что это за небольшой комочек с хохолком. Мукура в облике совы издавал странное пыхтение, показавшееся мне недовольным. Видимо, он снова пришел, чтобы побыть рядом, но хотя бы где-то прислониться ко мне ему мешали руки Хибари, который буквально навалился сверху. Понятно, почему мне было сложно дышать. Я лежала головой на его предплечье, а Кёя руками обхватывал меня, еще и закинув ногу. Так что Мукура просто некуда было подобраться. Что-то говорить я не рискнула, все же у Кёи слух и реакция очень хорошие, поэтому, едва вытащив руку из захвата, осторожно приподняла ее, прикоснувшись пальцами к топорщащимся на голове совы перьям. Мукура сразу же подался навстречу, будто млея. В следующее мгновение что-то темное метнулось к нему, и иллюзионист по-совиному ухнул. Вскрикнув, полетели перья, захлопали крылья. Я зажгла несильное пламя на руке, чтобы добавить света, и растерялась. Мукура, ценой кучи вырванных перьев, смог вырваться из пальцев Хибари, которыми тот схватил его за крыло, и замер, напряженно всматриваясь разными глазами куда-то поверх моей головы. «Попался», — удовлетворенно прозвучал голос Кёи, стряхивавшего с руки перья. «Значит, коробочка». Действительно неожиданно. Он прижал меня к себе и вместе со мной сел. «Ку-фу-фу», — засмеялся Эс, как мне показалось, намеренным превосходством Мукура. «Что ж, ты смог все понять, но не своими силами. Зато своими силами я тебя сейчас отсюда вышвырну», зловеще пообещал Хибари, нависая тенью над совой. «Нет», мгновенно среагировала, сумев отодвинуть его руку и высвободиться, чтобы схватить разноглазого и прижать к себе. «Это нечестно. Мукура сейчас далеко и тратит кучу сил на то, чтобы оказаться здесь в этом крошечном теле. Пусть останется хоть ненадолго. От его пребывания здесь больше вреда, чем пользы», на лице Хибари проявилось недовольство. «Не вижу причин для того, чтобы хохлатый остался. Тебе недостаточно Акаге в качестве питомца, вот умеет же оскорблять сразу двоих». И пока я придумывал ответ, вскинулся Мукура. «Я делаю то, что ты со своим слабым туманом не сможешь, а именно охраняю ее сон», не скрывая яда, ответил он. «И заметь, я оставил ее у тебя, а не забрал. Цени мое великодушие». Кёя потемнел лицом и поднялся на ноги, явно собираясь что-то предпринять. «Это называется доверие», быстро заверила я, прижимая к себе сову. «Мукура хотел сказать, что доверяет тебе. Он сейчас очень занят. Мукура шпионит в Мильфиоре и действительно ничего плохого мне не сделал. Нельзя пользоваться его положением и вредить сове». Хибари замер, сверля нас взглядом сверху. Он обмозговывал все, и я ждала его реакции. «Хохлатый шпионит у врага, так пусть шпионит», — решил Кёя и перевел уничтожающий взгляд на сову. «Нечего сбегать сюда по своей прихоти, иначе я могу подумать, что ты вовсе не хотел отомстить. Мои намерения в этом плане чисты, и вскоре результаты моей работы появятся», — с вызовом ответил Мукура, и его голос стал сладким. «Ты, вероятно, уже понял это, Кёя-кун. Как только я приду, я заберу ее. Я позабочусь о Бакире, прекрати морочить ей голову, ледяным тоном потребовал Хибари. «Я вовсе не делаю ничего подобного», — невинно отозвался Ракуда. «Пошел вон», — сова фыркнула, и разноглазый заворочился в моих руках, намереваясь выбраться. Я разомкнула объятия, и он, напоследок легонько щелкнув клювом меня по руке, будто поцеловав, выбрался и странной походкой направился на выход. Видимо, он хотел пойти обычным шагом, но из-за разницы в строении их тела это выглядело забавно. На пороге Мукура остановился и, став на деревянные доски, заскрежетал когтями по полу, будто вытирая ноги о коврик. После всего произошедшего нельзя сказать, что с Кёи отношения стали легче, но ругаться мы стали реже. Он перестал быть таким категоричным и, видно, пытался меньше всего требовать, хотя и продолжал следить постоянно. Я же пыталась не обращать внимания на его заскоки и занялась тренировками, благо запирать и сажать на цепь меня уже никто не пытался. Хибари не запрещал тренировки, но хотел быть в курсе всего, что я делаю, и сразу же запретил экспериментировать со смесью неба-туман. Мукура больше не приходил, так как Кёя продолжал ложиться рядом и просыпался, едва я начинала ворочаться от неспокойного сна. Хоть я и чувствовала, что он обнимает меня скорее как большую подушку, но все равно это было странно. Дни стали лететь почти незаметно, пока однажды на базу Хибари не пришло сообщение. Без сомнений, это сообщение было отправлено Мукура, так как оно содержало в себе карту базы Милане. Едва эта карта была отправлена на соседнюю базу, как Хром сообщила, что больше не чувствует связи с Мукура, что в свою очередь могло значить лишь одно. Мы с Кёей отправились на соседнюю базу, где собрали внеочередное заседание в конференц-зале. Все сидели хмурые и молчаливые. Изредка кто-то делал предположения, но тут и так все было понятно. Быстро перелистывая, я мрачно рассматривала на экране монитора белые квадраты, обозначавшие помещение базы Милане, и думала о том, что могло случиться с Мукура. Ради этих одинаковых белых квадратов он пожертвовал своей жизнью, да тут еще были и черные квадраты, разбросанные везде с непонятной последовательностью и целью, что могло значить да все что угодно, вплоть до того, что Мукура не успел скопировать эти данные. Мы с Хибари вынудили его действовать быстрее, а не осторожней. От этого было горько, но сделать с этим я ничего не могла, отчего было еще хуже. Очередное быстрое перелистывание открыло что-то новое. Что это? Прервала я рассуждение о странном строении черных квадратах. А, не понял Джанини, сидящий за главным пультом. Минутку, я выведу изображение на большой экран. Несколько секунд и то изображение, до которого добралась я, рассматривали все. Это была большая комната с какими-то сооружениями и схемами поменьше. Стандартная квадратная комната была разделена на несколько частей. Посередине было что-то еще круглое, будто напоминавшее центр мишени. Изображение этой мишени также шло отдельно, позволяя рассмотреть ее лучше, но понятнее не стало. Это изображение единственное в своем роде, заметил Реборн, судя по быстрым движениям, просмотревший все до конца. Тогда, может быть, это что-то важное, предположил Цуна и нерешительно оглянулся вокруг, при этом вжав голову в плечи, едва на него мельком глянул Хибари. Как я знала, Кёя приходил каждый день, чтобы потренировать Цуну. Меня оставлял под присмотром Кусакаби на кухне, что находилось на несколько этажей выше в общей базе. В течение получаса я развлекалась беседой, пока Хибари мутузил моего брата, но, к счастью, Цуна оставался после этого жив. Девочки жаловались мне на Конрада, который по вредности не уступал Гакудере, рассказывали о том, как быстро все съедают за столом Ямамото, чтобы скорее убежать дальше тренироваться, какой забавный кенгуру завелся и как забавно он боксирует с Рихеем, и каким побитым и уставшим выглядит Цуна, вздрагивая при упоминании Хибари. Собственно, именно поэтому Кёю старались упоминать редко, благо и поводов много не было, а затем прилетал сам Кёя, забирал меня с собой и успокаивался. Я думаю, это может быть именно тем, что хотел нам сказать Мукура сама, заметила Хром. Мукура сама мог искать именно это. Но что это такое? Задал волнующий всех вопрос Ямамото. Что бы это ни было, это похоже на ключ к разгадке всех тайн вокруг Ирии и Шайчи, сказал Реборн, и я догадалась, что о сговоре он не знает. Никто не знает. А что насчет сил Феникса? Они не будут участвовать, с трудом выдавила я, оказавшись под всеобщим перекрестком взглядом. Что? Вскочила на ноги Лар Милч, смотря на меня с яростью. Ты не можешь убедить свою организацию сражаться. Это организация моей будущей версии, с трудом сохраняя спокойствие, припечатала я. «Мне 13, конечно, они не желают меня слушать. Не залезать же мне на стол и рубить их головы, чтобы заставить». Мы померились с ней взглядами, но даже до яростного взгляда Занзаса ей было далеко. Силы Феникса были лишними, но они подстрахуют нас в случае чего. Правда, остальным об этом Кёя настоятельно советовал не говорить, иначе никто ничего не будет делать, зная, что 200 боевиков могут выполнить всю работу. Внутренне я была с ним не согласна, но понимала, что Шаичи хотел этого. В любом случае, нападение на базу Мильфиори произойдет через 4 дня. «Идем, Ямамото, мы должны успеть закончить твои тренировки». Аркабалина спрыгнул со стула, и они с Такиши ушли. «Идем», — следующим сказал Кёя. Я кивнула, поднялась со стула и пошла следом за ним обратно на базу, от этих известий не чувствуя почвы под ногами. Глава 10. «Что?» Он повернулся, удивленно воскликнув. «Вы нашли базу в Анголы?» «Да», — ответила одна из розово-волосых девушек, похожих друг на друга в своих масках на пол лица и белой форме, как близнецы. Благодаря Глоксине, ему удалось поместить маячок на хром Дакура. «Но как?» «После того, что случилось с Глоксиней, вы уверены, что его словам можно верить?» «Это не совсем слова», — ответила вторая девушка. Доктору показались странными движения глаза Глоксини, и их перевели в слова. «Сообщение, несмотря на состояние Глоксини, звучит осмысленно. Мы все проверили. Это координаты пустоши без зданий. Я мог бы так и не обнаружить их базу», — тяжело выдохнул он, понимая, что это значит. Ирия сама одернула его одна из девушек, напомнив, что они тут не одни. На него смотрели капитаны отрядов или те, кто на данный момент выполнял их обязанности. Из 12-го, Айрис Херберн, женщина с очень густой кудрявой прической Афрей с пухлыми розовыми губами. Из 8-го отряда, Джинджер Бред, по прозвищу «Магическая кукла», выглядел, как подросток не старше 15-ти, но его слава зловещего убийцы целых семей мафии шла уже очень давно, что и не определить, когда и откуда он взялся. Что значит, его кукловод очень стар. Из 7-го отряда Байшина, мужчина около 50 с седыми бровями и тюрбаном на голове, сильный, но высокомерный. Все они были из Вайтспел. Со стороны Блэкспел был лишь Гинкиши, призрачный рыцарь, в его верности Бейкурану и Шаичи, который управлял базой от его имени, не было сомнений. В отличие от капитана 3-го отряда, Гаммы, который, к счастью, был под домашним арестом за невыполнение приказа и сокрытие информации, живот предательски начало покалывать со страха. Они все ждали от него ответа. «Что будем делать?» – спросила одна из его помощниц. «Как приготовление?» – холодно поинтересовался он, заставив голос звучать уверенно. «Отряды защиты уже в резерве. Мы можем напасть на них прямо сейчас». «Хорошо», — выдохнул он и, осмотрев капитанов, повысил голос. «Мы атакуем их немедленно». «Мне неспокойно», — сказала я за ужином, который в горло просто не лез. «Я хочу сходить на соседнюю базу к остальным и посмотреть, все ли в порядке». «Незачем», — коротко ответил Хибари. «Насколько мне известно, сейчас там идет подготовка к праздничному ужину», склонив голову, заметил Кусакаби. «Атака уже завтра, и все просто отдыхают. Дешифровщик, блин, нечего мне там делать, когда все просто расслабляются, рыпаться уже поздно». Я поджала губы, рассматривая тарелку. Мандраж перед предстоящим событием не давал мне покоя, к тому же, Кёя все еще был против, чтобы я участвовала со всеми. «А что, если они убьют Шаичи?» — спросила я, посмотрев на Хибари. «Значит, так тому и быть», — спокойно ответил он. «Но ведь Шаичи может что-то знать по поводу моей смерти. Я пойду следом за ними, едва разберусь здесь». Под моим требовательным взглядом Хибари вздохнул и выдал. «Случилось нечто непредвиденное. Маячок, что попал к нам на базу, прежде чем мы его обнаружили, уже передал сигнал, и его все-таки заметили. Уже сейчас сверху над нами солдаты Мильфиори раскапывают землю, чтобы добраться до нас». «Раскапывают?» — не поняла я. «Да», — усмехнулся Кёя. «Они могли бы заняться поисками входов, но их руководитель играет на два фронта, и рыть землю они будут еще по меньшей мере сутки, а затем их встречу я, а остальные свободно проникнут на базу Милане», — уточнила я план. «А я буду с тобой?» «Нет, ты останешься здесь». Нахмурившись и не сумев никак придумать, как вынудить его выпустить меня, я промолчала, давно приняв за факт, что спорить с этим Хибари бессмысленно, ведь все равно сделаю по-своему. «А, довольно вопросов. Скоро придет Аркабалина, чтобы обсудить наш план», — нахмурился Кёя, обрывая разговор. «Мы закончили с обедом, и действительно вскоре появились в начале Рыжий с Фальком, оба одетые в однотонные юкаты, коричневую и темно-зеленую. Затем пришел Рихи, одетый в темно-синюю юкату, сразу же разрядив атмосферу злобных взглядов. Следом пришла Лармилч в черном кимоно с красными цветами и Мегуми в кимоно из украшенном желтыми цветами. «Чтобы это был последний раз, когда я тебя здесь видел», холодно сверля ее взглядом, предупредил Хибари Мегуми, рассматривающую меня блестящими глазами. Бывало, на соседней базе Рыжий успевал прибежать, когда Кёя приходил на тренировку и еще не успел меня забрать. Киоко мне призналась, что он необычно тихий и с ним что-то не так, но также один раз появилась Мегуми. Ох, что там было! Хибари буквально озверел, когда увидел, что она угощала меня сладкими десертами. Причем действительно просто угощала. Дверь снова отодвинулась в сторону, впуская Реборна, тоже одетого в полосатую юкату. Как и всем, мне тоже пришлось надеть ту юкату с облаками. Хотя Кёя, кажется, был не против, когда увидел, что я после душа вышла в его рубашке по колено и села на веранде, где прыгали хиберды. Просто я забыла сменную одежду, и в последнее время флегматичное настроение стало для меня нормой. Что-то во мне поменялось. Или же изменилось отношение к Хибари, но тот, кажется, ничего не замечал. «Результаты симулятора завтрашней битвы готовы?» – спросил Реборн. Едва Аркабалина сел, Кусакаби принялся докладывать. Компьютер на этой базе высчитал множество факторов, которые перечислил Тецуя, и закончилось все на тысячных долях процента успеха. Вот, видно сразу, воодушевить пытался. На самом деле это довольно оптимистическая оценка, учитывающая то, что также идет Лармилч. Но, как мы знаем, радиация Тринисетти ослабляет ее. Что за радиация? Не поняла я, наблюдая за тем, как женщина прикрыла глаза. Тринисетти, повторил Реборн. То, что действует только на Аркабалина, даже бывших. Лармилч Аркабалина лишь частично, из-за чего на нее радиация действует слабее, но чем больше времени проходит, тем хуже ей становится. То же самое и со мной, кивнул он, заметив, что я снова хочу задать вопрос. Я не могу покидать пределов этой базы, так как она под землей и защищена от воздействий снаружи. Даже несмотря на это, я постоянно в специальной одежде, защищающей мое тело. В самом начале, я даже ходил в белом костюме хамелеона. Очень странным, заметила Лармилч, снисходительно пояснила. Иными словами, Реборн не пойдет, так как едва он окажется снаружи, тут же умрет в муках, как и все остальные владельцы пустышек. Смерив ее уничтожающим взглядом, я прикрыла глаза, так как от этого Мегуми как-то томно вздохнула, прижимая руки к груди. Хотелось выяснить подробнее про эту радиацию и каким образом она убивает только Аркабалина, ведь по сути, если это действительно радиация, то она должна влиять на всех окружающих и никак не на таком большом расстоянии. Так что это не радиация, но, похоже, даже сами Аркабалина не знают, почему под удар попали лишь они. В общем, вопросов много, но вытянуть ответы, кажется, будет непросто, и Мегуми меня пугает. Не смей обращаться так с боссом, глухо и тихо, но с угрозой, практически прорычал Конрад, сверля взглядом Лармилч. Угомони своего ручного пса, сдержанно потребовала она, отчего Рыжий заскрипел зубами. Женщина скосила на него скучающий взгляд, ясно давая понять, что она думает про мнение людей с такими полубезумными выпученными глазами. Рыжий, сжав зубы, уже вскинулся, чтобы что-то сказать. «Я слышал, Варя не проводит миссии, успех которых меньше 90%, заметил флегматичный Фальк, привлекая к себе внимание. Профи должны быть уверены в результате работы, чтобы она не была бессмысленной. Да, это стандартно и соответствует качеству Варии», — кивнул Кусакаби. «Судя по оценке, мы проиграем, если не вмешается чудо», — с сарказмом заметила Лармилч и добавила. «Не говорите об этом детям, иначе они потеряют уверенность в себе».